Глава 49. Константин. В моей жизни есть два эпизода, которые я буду до конца своего существования вспоминать с холодящим душу ужасом. Но самое страшное в этом то, что оба эти события произошли в течение одной недели. Первое, когда наемный ублюдок угрожал мне дочерью, и второе сейчас, когда в приемном отделении клинической больницы мою смутьянку увозили от меня на каталке с подозрением на угрозу выкидыша. Блять, выкидыш! Для меня это что-то из области паранормального и выходящего за рамки понимания. Я только могу подозревать, что это хреново. Это пиздец как хреново. Я топчусь по приемнику вместе с бомжом, тощим стариком на инвалидной коляске и молодым пацаном с перевязанной бинтом ногой, из-под которого сочится кровь. Возможно, я скоро стану четвертым в их компании, когда рухну прямо здесь на глянцевый пол, потому что моя голова начинает невыносимо кружиться, вращая белые халаты, носилки и надпись регистратуры с космической скоростью. Вылетаю на улицу и делаю глубокий вдох, но мне мало. Жадно глотаю воздух, который рядом со входом пропитан специфическим больничным запахом. Отхожу дальше и падаю на побеленную свежей краской скамью. Наблюдаю за конвейером скорых, которые беспрерывно подвозят к дверям больных. Я не знаю, что делать. Возможно, впервые я не знаю, что мне делать. Моя жизнь стала похожей на самый страшный в мире аттракцион с четырехкратным превышением ускорения собственного падения и ощущением абсолютной невесомости, когда тебе некуда деться, а все твои потуги смешны и бессмысленны. Выкидыш. Это слово всеми своими значениями само по себе – ничто без понятия беременности. Что я чувствую, когда осознаю, что моя хулиганка может быть беременной? Прислушиваюсь, но кроме ярости к себе ничего не ощущаю. Быть 37-летним опытным мужиком и не держать при себе свой генофонд, разбрасываться им в молодую, неопытную и влюбленную девчонку, как минимум безответственно и мерзко. И сейчас, сидя около больницы, я отчетливо могу вспомнить, когда это могло произойти. В машине после сдачи экзамена, в тот момент, когда мы оба не смогли остановиться, а я вовремя включить мозги. Ее беременность – моя ошибка. Вторая. Первая подарила тебе Риту. Зудит отвратительный внутренний голос. И ты все еще считаешь ее ошибкой? За последнюю фразу я готов себя придушить собственноручно, потому что Марго – лучшее, что я мог сделать в своей гребаной жизни. Растираю виски кончиками указательных пальцев. Ставлю локти на колени и опускаю голову на сжатые кулаки. В данный момент решается судьба зачатого мною ребенка. Ребенок. Это слово никак во мне не отзывается. От слова совсем. То, что я давно определился со своим холостяцким положением в социуме, меня полностью устраивало. И никаких новых детей в моей жизни я не планировал. Но я также и не планировал отношений, в которые меня затянуло по самое дно. Маленькая задиристая хулиганка. Сама еще ребенок. Я чертов кретин, натворивший херни. Своей кобелиной похотью я лишил девчонку будущего, молодости, любимого дела и, возможно, семьи, которая у нее могла бы случиться, если бы я не поддался ее навязчивой влюбленности и ответственно держал при себе свои причиндалы. Я не оптимист, наивно полагающий, что все, что с нами происходит, к лучшему. Ни разу не оптимист. Я предельно четко понимаю, что если врачам удастся сохранить эту беременность, речи об аборте быть не может. Не в случае с Суриковой. Поэтому, как бы эгоистично и паскудно это ни прозвучало, но я не уверен, что будет лучше в нашем с ней случае. В особенности тогда, когда на нее заведено уголовное дело, и впереди семафорят километры следственного дерьма, которые даже мне расшатывают психическое состояние. А в ее положении это будет критично. Я полное ничтожество, раздумаю об этом, когда как самопроизвольное прерывание беременности может привести к тяжким последствиям, после которых у девчонки могут быть проблемы со здоровьем и будущим планированием потомства. С яростью пинаю пустую пластиковую бутылку, валяющуюся на пути к машине. Мне некуда идти, хоть и херова туча дел. Мои мысли сейчас там, с ней, но я не уверен, что ими я смогу ей помочь. Все, что меня сейчас волнует, только ее жизнь и здоровье, а на остальное мне. Блять, сука, мне не плевать. Что бы я ни говорил и ни думал, мне не плевать. Не плевать, когда вижу на кремовой обивке кресла коричневые засохшие капли крови. Стану в руль, ударяясь лбом об него. Этим же самым днем я приезжаю в больницу повторно, но все, что мне удается узнать, так это то, что Сурикова лежит под капельницей, а врачи делают все возможное. Что имеется в виду под все возможное, мне так и не сказали. Следующим утром вновь дежурю под дверьми отделения гинекологии и вновь получаю размытые фразы о том, что кровотечение удалось остановить, но говорить о чем-то пока рано. Единственным сомнительно положительным моментом является то, что мне удается выбить для малышки отдельную платную палату и передать через постовую медсестру новый телефон, но на связь она так и не выходит. Весь вечер бесцельно слоняюсь по квартире, где теперь каждый миллиметр пропитан хулиганкой, а ее вещи занимают место больше, чем мои. Когда она ушла, я ничего не трогал, не хотел разрушать то, к чему касалась моя дерзкая бунтарка, и даже когда Саури решила убраться на кухне и привести в порядок Юлькины вещи, я впервые повысил голос на пожилую женщину. Сидя на диване в гостиной, я прямо сейчас под опущенными веками вижу, как Рита и сиреневолосая заноза сидят в обнимку у широкой плазмы и раскачиваются в такт сопливой мелодии. Но когда я их открываю, я остаюсь один, и мне ни черта не комфортно. Хочу посвятить ночь работе, потому что знаю, уснуть мне не посчастливится. Открываю рабочий ноутбук тогда, когда на телефон падает сообщение. Хулиганка. Я беременна. Рука замирает над клавиатурой компьютера. Всего два слова, написанные в настоящем времени, меняют твою жизнь на до и после. Беременна. Не была. А сейчас, в конкретный момент. Шумно выдыхаю, растирая ладонями покрытую двухдневной щетиной кожу лица. Я не обладаю телепатическими способностями и не знаю, в каком настроении Сурикова писала эти два слова. А зная ее, разгон может быть от счастливого визга «Да пошел нахрен, Романов!» Но я абсолютно уверен, что в обоих вариантах она ждет от меня ответа, которого у меня для нее нет. И для себя тоже. Не знаю, чувствую ли я облегчение или досаду. Не понимаю, радоваться ли мне или напиться от отчаяния. Что, блядь, мне нужно делать? Когда Ольга сообщила, что беременна, меня словно ведром холодной воды облили. Я не хотел ни детей, ни семьи. Когда сейчас я читаю сообщение от Суриковой, на меня падает водопад ледяных плотных струй, сбивающих с ног. Но 15 лет назад я хотя бы был молод, чтобы можно было списать на горячность и бушующие гормоны. А когда тебе 37 и на висках поблескивают редкие седые волосы, которые априори должны сообщать о приобретенной за годы мудрости, но по иронии судьбы лишь доказывают, что в моем случае седина не признак мудрости, а отпечаток старости.